у края поля, в непроглядном веке, ты прислонилась к темному стволу, как белая струна, натянута на деку. Ты чувствуешь, что рядом я стою. Я не стреножил жизнь твою и волю, у алтаря не брал руки твоей. Нас обручило дышащее поле и твой алтарь дыхательных путей. Не станет нас, ты белый относишь, относишь жизнь упругую и стать, но ты была струной горячего озноба, над полем будешь продолжать дрожать.